Глава 5. Варлам. Удивила меня эта малолетка. Никак не ожидал, что она вернется. Такие не возвращаются, если их без лишних церемоний ткнуть носом в голую правду. Они же принцессы. К ним надо подъезжать на розовом единороге, какающем радугами. А если такая вдруг осчастливит тебя своим вниманием, надо, как гребаный рыцарь, целовать подол ее платья и нюхать оброненный платочек. Ага, сейчас. Я не рыцарь и не джентльмен. Я человек конкретный, и мне все эти сопли нахер не нужны. А с такими, кроме соплей, ничего быть не может. Я ее сразу заметил, еще вечером. Вошла, застыла у входа, как будто не помнит, кто она и где. Упала на стул, не глядя по сторонам, и набросилась на сладкое. Глаза пустые, лицо трагичное, руки нервно мнут салфетки. Переживает. Любовные страдания, само собой. Типичная принцесска. И видно, какой-то сладкий мальчик ее разочаровал. Я видел, как она зависла, что-то обдумывая. Сидела, наморщив лоб и водя вилкой по пустой тарелке от десерта. Потом ее глазки вспыхнули. Эврика. И она огляделась по сторонам. Мне даже не надо было залезать в ее голову, чтобы понять примитивный ход мыслей. Один мужик обидел, найду другого. Назло. Странно только, что она выбрала меня. Обычно такие на меня не западают. И это не запало. Ей просто пофиг. Уверен, она меня даже толком не разглядела до того момента, как оказалась в метре. Вот так маленькие наивные девочки и находят на свою милую попку совсем не милые приключения. Дура она, короче. Хоть мордашка и симпатичная. Только из-за мордашки я ей и помог. Ну ладно, есть там еще кое-что, кроме мордашки. Понравилось мне, как она шла в этом своем секси-шмекси платье. Не как модель по подиуму, а как кошка по крыше. Молоденькая неопытная кошечка, которая в первый раз оказалась на такой высоте. Боится сорваться, но виду не показывает, храбрится. Но неопытные кошечки не в моем вкусе. Тем более, что там смотреть-то особо нечего. Ноги длинные, стройные, это да. Но я люблю женщин с формами, а у этой кожа до кости. Ее бы откормить сначала. В общем, когда я увидел, что этот кудрявый чел, которому я ее отправил, пытается залезть к ней под юбку, то решил вмешаться. «Марат!» Подзываю я начальника службы охраны. «Да, Варлам?» «Разберись вон с той!» Я указываю на девчонку, которая уже почти сползла с барного стула в попытке отвязаться от приставучих рук кудрявого. «По обычной схеме?» «Нет, просто домой ее отправь, с моим водителем». «Понял. Ее уводят. Я иду на второй этаж клуба, где творятся дела посерьезнее. И в следующее мгновение забываю про дурную девку». После встречи с партнерами, которая проходит очень напряженно, так как у меня пытаются отжать кусок земли в центре, я весь на нервах. Про девку бы не вспомнил, если бы Марат не подошел. «Варлам, все нормально, девчонку отвезли». Она так налокалась, что родной дом не узнала. Кир ее до квартиры дотащил. «Адрес нужен?» «Нафига мне ее адрес?» «Да так, показалось». «Пусть не кажется!» – ору я на Марата. «Понял», – кивает он. «Марина сегодня здесь?» Остываю я. «Да, только что пришла. Пусть зайдет». Марина работает у меня хостес в ночные смены. Умеет находить язык со специфическими клиентами. Ну и со мной она общий язык нашла очень быстро. Я в принципе против того, чтобы жарить сотрудниц, но это сама предложила. мол, ребенок, больная мама, мужа нет, времени на отношения тоже, хочу просто секса. Идеальный вариант. Тем более, что с формами у нее все в полном порядке. В моем вкусе. А это малолетка. Какого хера я о ней до сих пор думаю?